В этот самый момент служанка, вошедшая в купальню со стопкой чистого белья, зашла мне за спину, а затем стремительным движением попыталась накинуть мне на шею удавку. Пришлось перехватить ее руку и дернуть вперед, чтобы убийца начала заваливаться в воду, а затем извернуться и, второй рукой вцепившись в волосы, окунуть горячую дамочку головой в бассейн. Некоторое время она трепыхалась, даже полыхнула огнем, который был впитан мной без остатка, но разница в силах между пусть следящей за физической формой, но все же изящной представительницей прекрасного пола, и тренированным магом-воином, напитывающим тело нейтральной ки, слишком велика. Вот теперь ровно 20, выдохнув, отчего языки белого огня на свечах поднялись выше, выбираюсь из чаши бассейна и бросаю тело несостоявшейся убийцы на пол. И куда охрана смотрит? Удивительно, но в этот раз мою охрану было почти ни в чем упрекнуть. Покушение оказалось инициативой той самой служанки, официально работающей во дворце не первый год, хорошо справлявшейся со своими обязанностями, а также, барабанная дробь, являвшейся любовницей Азея. Свои отношения с этой девушкой родитель не афишировал, а служащий королевской СБ, отвечавший за ее визиты при прежнем хозяине огня, был казнен за попытку сговора с Азулой. Несостоявшаяся героиня, тайно любившая своего покровителя, но понимавшая невозможность быть с ним из-за разницы в статусе, после того, как осознала бесперспективность ожидания моей смерти от чужих рук, решила отомстить сама. Она договорилась с другой девушкой, которая должна была принести мне вещи, заплела волосы в хвост при помощи удавки, миновала посты стражи, пользуясь навыком держать невозмутимое лицо, но бойцом оказалась отвратительным. Впрочем, прошлая жизнь научила меня соблюдать постоянную бдительность всегда и везде, ведь даже из отхожего места может вынырнуть ядовитый призыв кого-то из вражеских шиноби. И возникает закономерный вопрос: что делать с девушкой юной со взором горящим? С одной стороны, ее даже жаль, но с другой, она пыталась убить главу государства, что в случае успеха могло привести к кризису власти, а то и гражданским волнениям. Айра вряд ли позволил бы Азуле занять трон, а у принцессы все еще есть достаточный вес в обществе, чтобы ее попытались выдать замуж и использовать в своих интересах. Ведь несмотря на уже проведенные мной действия, на архипелаге остается достаточно амбициозных ид, дворян. Даже будучи шиноби, я пытался соблюдать определенные принципы, но став хозяином огня был вынужден пересмотреть свои взгляды. Пока продолжается война, каждый день гибнут люди. Не только мужчины, находящиеся по разные стороны фронта и осознанно взявшие в руки оружие, но женщины и дети, ставшие побочными жертвами. И разве жизнь одной служанки, пусть даже являвшейся любовницей Азея, чем-то ценнее их жизни? Вместо того, чтобы отправить ее в тюрьму, исправительную колонию или даже казнить, я пошел на сделку с совестью и отдал девушку жрецам огня. В конце концов, она оказалась покорительницей стихии, пусть и слабой, а мудрецы обещали, что сами позаботятся о ее верности. В конце концов, не только Дайли владеют тайными знаниями о влиянии на разум. Разговор с одним из мудрецов, выглядящим как благообразный старичок-одуванчик, что 80 лет изучал ки и различные техники применения этой энергии, напомнил о необходимости повышать свою образованность. А потому из столичного храма огни были вызваны учителя, а в отдаленные храмы направлены драконьи ястребы с приказом, чтобы для дворцовой библиотеки подготовили наиболее интересные труды. Раз уж в этом мире нет своего Орочимару, желающего познать все тайны ки, то нужно создать НИИ, которая возьмет на себя эту роль. А кто лучше других годится для создания костяка научного коллектива, если не люди, посвятившие себя служению Агни? Тем более, других людей, сколь-нибудь искушенных в небоевом применении магии, у меня попросту нет. Где-то там, разумеется, сидит и ждет аватара гуру, но я не представляю, где его искать, да и вряд ли он захочет сотрудничать. Примечание к части. Всем добра и здоровья, Амак. Огонь, вода и другие народности 6. Примечание к части. Придумалось вот такое продолжение. Жду ваших отзывов. Приятного чтения. Стою на краю, на носу у корабля, в медитации на ки мышцами не шевеля. Ветер дует мне в лицо волосами шевеля, а я думаю о том, что мне голову надуло. Не умею я сочинять стихи. Даже хаку, или как там они называются, а ведь мир шиноби имел японский колорит, да и царство огня явно с островитян списывали. Подозрительно, однако, ровный гул пропеллеров, приводимых в движение первыми в истории этого мира ДВС, звучит на фоне, а дирижабль тем временем летит над землями, официально все еще принадлежащими царству земли. Впрочем, мой воздушный флот аж из 11 небесных кораблей, загруженных бочками со взрывной смолой и десантом лучших гвардейцев, весь год только и готовившихся к одной единственной операции, должны это изменить. Кто-нибудь из вас, мои несуществующие друзья, мог бы спросить о том, как сочетаются между собой ранние размышления о необходимости прекратить войну и нынешняя завоевательная миссия? А я отвечу: огневики уже 100 лет с большим или меньшим успехом сражаются с землеройками, отправляют на фронт мужей, братьев, сыновей, а некоторые и внуков, многие из коих не возвращаются вовсе, ну или же превращаются в коллег, из-за чего излишнее миролюбие молодого хозяина огня вызывает недовольство. Ведь несмотря на то, что сейчас в провинции уезжают целыми семьями, чтобы на выделенном лордом клочке земли построить ферму, мастерскую или трактир, а новоявленные правители своих уделов набирают силы самообороны от залетных магов земли, бандитов и обычных жуликов, никаких сколь-нибудь громких военных побед нет. Даже Эзей успел прославиться завоеваниями, пусть и совершенными исключительно силами опытных генералов-адмиралов. Я же, захватывая абсолютную власть на островах, переключая промышленность на производство более полезной в мирной жизни техники, пусть и не полностью, чтобы не лишить военных их любимых игрушек, смотрюсь каким-то слабым, и это имея статус сильнейшего покорителя огня. Пожалуй, хорошо, что в прошлой жизни я был шиноби, а не простым гражданским, как до этого. В ином случае мне было бы сложнее понять менталитет воинов, считающих себя таковыми, даже копаясь в саду всю свою жизнь, готовых принять изменения только тогда, когда предводитель демонстрирует силу и решительность ее применять. А то ведь это сейчас высшее общество царства притихло и наблюдает за развитием событий, но стоит только им понять, что хозяин огня собирается довольствоваться реформами и развитием уже имеющихся территорий, в головы сразу начнут лезть нехорошие мысли. Как сказал Айра, я не вечен, племянник. За его спиной, разумеется, можно было бы отсидеться, набирая силы, но и остальные в это же время продолжили бы готовиться проверить на вшивость слабого царя. Да, можно быть сильнейшим магом, щедрым правителем, умелым управленцем, но оставаться слабым царем. С момента моего воцарения прошло уже около 1,5 лет, и реформы, продвигаемые мной, успешно внедряются в общество. Дядюшка правит в колониях, лорды, обнаружившие катастрофическую нехватку тяжелой промышленности на своих землях, наперебой заказывают поставки из метрополии, хозяева предприятий потирают руки и считают прибыль, попутно выплачивая значительную долю в качестве налогов и оплаты за транспортировку товара на кораблях моего флота. Некоторые изменения коснулись и системы образования, но всерьез лезть туда мне страшно, так как память о первой осознанной жизни подсказывает, что стремясь сделать лучше, можно сломать то, что отлично работает и так. Осталось доказать, что я и в военном деле кое-что смыслю, и можно будет немного расслабиться, чтобы вплотную заняться ки. Тем более, жрецы огня уже начали работу в ней, а там и планер до ума доведут, чтобы он летал не только вниз. Хозяин Зука, город в 10 минутах полета, сообщил мне капитан Рю, высокий и широкоплечий, что характерно скорее для землероек, а не огневиков, но все же светлокожий и черноглазый покоритель пламени. Какие будут приказы? Следуем заранее проработанному плану, капитан, отвечаю, стоя у правого борта небесного судна, заложив руки за спину, держа подбородок высоко поднятым. Если у вас есть сомнения, сейчас последний шанс их высказать. Я, мужчина средних лет, получивший под свое командование первую в мире флотилию воздушных судов, замялся, но все же справился с собой и, стараясь говорить максимально спокойно, заявил: маги земли крайне упрямы и, как бы мне ни было неприятно это признавать, смелы. Город Амашу еще ни разу не был взят штурмом. Благодаря его расположению защитникам требуется на порядке меньше солдат, нежели нападающим, чтобы удерживать стены. Если мы упустим эффект неожиданности, то они сумеют подготовиться и организовать оборону, вскрыть которую с имеющимися силами никак не получится. Я все это знаю, капитан Рю, чуть склоняю голову в знак согласия, а затем возвращаюсь в прежнее положение. Война – дело молодых и горячих сердцем. Почему? Я не совсем понимаю вас, хозяин Зука, ответил мой собеседник чуть смущенно, учитывая, что он более чем в 2 раза старше меня нынешнего, это должно смотреться забавно. Молодые люди, вне зависимости от принадлежности к народу, имеют горячие сердца, а вот холодности головы им не хватает, прикрываю глаза, оставляя совсем узкие щелки между веками. Царь Буми, совсем другое дело. О нем, разумеется, ходят слухи как о чудаковатом старике, город которого процветает несмотря на войну и в отличие от Басинг-Сей еще не подвергался серьезной осаде. Вы считаете, что он испугается наших возможностей и сдаст город? Глаза капитана расширились. Но это же трусость. Никогда не называй этого человека трусом, Рю, добавляю в голос холода, отчего офицер постарался вытянуться в струнку. В особенности, когда я могу это услышать. Ты понял меня? Да, хозяин Зука, отчеканил командир Небесного флота. Позаботься, чтобы эта мысль дошла до всех членов экипажей кораблей, немного смягчив голос, продолжаю говорить. Этот человек пережил больше, чем кто-либо из ныне живущих и не сломался под грузом ответственности. Именно из-за того, что я верю в его силу и смелость, мы поступаем так, а не иначе. А теперь, тебе пора приступать к своим обязанностям. Рю ушел, а я остался смотреть на постепенно приближающийся город, стоящий на скале посреди пропасти, соединенный с большой землей каменным мостом. В лучах медленно скатывающегося к горизонту солнца это место выглядит по-настоящему волшебно. Имея три защитные стены, Амашу отдаленно напоминает пирамиду с королевским дворцом на вершине, а также многочисленными жилыми домами, ремесленными мастерскими и даже настоящим стадионом. В обычных условиях было бы смешно считать, что команд 11 кораблей хватит, чтобы принудить этот полис сдаться. Как сказал бы один светлый волшебник, кольца, магия, мы здесь серьезно отстали от жизни. Надеюсь, старик, мне не придется доказывать правдивость других утверждений Белой Длани. Наше прибытие не осталось незамеченным. Цепочка людей, прибывших в город для торговли, отдыха или по какой-то другой причине, частично втянулась в ворота, а частично разбежалась по окрестностям, бросая вещи. Покорители земли закрыли стену монолитным куском камня, который воротами назвать язык не повернется даже у гнома, а затем на стенах начали появляться лучники, копейщики, маги, обслуживающие катапульты персонал. Обычные жители повели себя по-разному. Кто-то продолжил заниматься своими делами, кто-то забрался на возвышенности, чтобы указывать в небо руками, ну а некоторые все же предпочли спрятаться в домах. Корабли выстроились одной линией, замедлились и, продолжая держаться на недосягаемой для противника высоте, с неспешной торжественностью двинулись вперед. Из открывшихся трюмов вниз полетели взрывные сосуды, заполненные несколько более гремучей смесью, чем обычная взрывная смола, используемая в войсках обоих народов. Появление первых ДВС подтолкнуло химическую промышленность. Грохота взрывов я не слышал, да и с моей позиции казалось, что снаряды уж больно сильно разлетаются в стороны. Однако же реакция защитников стен показала, что они со мной категорически не согласны. Суета началась такая, что город начал напоминать растревоженный муравейник. А мы все летели и летели, уже пересекли первую стену, где задержались, обратив часть защитников в бегство, а затем, дав покорителям земли прочувствовать свою беспомощность, направились ко дворцу. Над жилыми кварталами города бомбардировка была прекращена, что совершенно не успокаивало людей, во всей красе увидевших то, на что способны небесные корабли. Вероятно, если бы они прикинули размеры дирижаблей, то поняли бы то, что в наших трюмах физически нет места для того, чтобы нести достаточно взрывчатого вещества для разрушения полиса. Однако же страх и рациональность далеко не всегда идут рука об руку, так что люди спешили спрятаться где угодно, буквально за минуты позабыв о надежности стен и доблести своих защитников. Тронный зал, чиновники, богачи и военные, выстроившиеся вдоль стен, должен признать, что это вызывает дежавю. Стоит только заменить одежды на людях и флаги на стенах, и можно спутать один из двух крупнейших городов царства земли со столицей царства огня. Облаченный в красные доспехи без шлема, напитывая свое тело нейтральной ки на случай атаки убийц, сижу на троне и смотрю сверху вниз на преклонившего колено старика. Даже вспоминать не хочу того, скольких усилий мне стоило убедить этого упрямца пойти на уступки. Он хотел сдать город и стать почетным пленником, тем самым оставаясь знаменем возможного сопротивления, а также символом вероятности свободы. И нужно мне такое счастье под носом? А если тебя убить после добровольной сдачи города, ты ведь мучеником станешь, старик. Для того, чтобы Амашу и прилегающие земли полноценно перешли под мою руку, При этом, лишившись поддержки Басингсе и других провинций, оставался лишь один путь. Царь Буми должен был принести присягу. Он, разумеется, совершенно не пылал таковым желанием, а потому, даже будучи доставленным на мой дирижабль, старательно отыгрывал привычную для себя роль, пока не получил обещание, что в ином случае полис будет гореть. Ведь моим офицерам ничего не стоит несколько раз слетать до ближайшей военной базы за новыми боеприпасами. Полное уничтожение или полная сдача, что из этого хуже для старого царя, искренне заботящегося о своем народе? Поверил ли Буми в мою угрозу, как говорил мой наставник из прошлой жизни? Чтобы в чем-то убедить своего врага, ты должен сам в это поверить. На тот момент перед ним стоял молодой дракон в человеческой шкуре, готовый сжечь в своем огне всех, от солдат и до простых людей. И это напугало старика. А самое в этом паршивое то, что я совсем не уверен, что вправду обманывал себя и его. Уж больно натуральными были решимость отдать приказ, который стал бы приговором для всех жителей города, которые не успеют убежать и спрятаться в горах или лесах. Пожалуй, наверное, так себя чувствовал бы Азай, доживи он до прилета кометы. Выслушав последние слова Буми, который честно исполнил заключенный между нами договор, прислушиваюсь к напряженной тишине. «Встаньте, лорд Буми», — звучит мой голос под сводами королевского дворца. «Служите верно, живите достойно, подите с честью. Слава хозяину огня Зука», — провозгласил мужчина, а следом за ним те же слова стали покидать уста его придворных. «Каким же старым я себя чувствую? Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 7. Примечание к части. Не ждал, не гадал, а отрывок написал. Приятного чтения. Хорошо сижу, в темноту гляжу. Ночь, улица, луна, парк во дворе дворца огня. В столице мира тишина, а где-то там идет война. А ты сиди на глади вот и жди, пока луна уйдет, чтоб солнце в небе вновь горя, силой наполнило тебя. Но тем не менее в ночи, прислушайся и подожди, услышишь шорохи шагов, от ног пробравшихся воров. Дыхание ты затай, ки по телу пропусти, чтоб напряженным как струна встретить прибытие врага. Пусть он проворен и хитер, легок как ветер подлый вор, его поближе подпусти и словно кобра укуси. И пусть в ночи густая тень, и шевелится очень лень, но правда жизни такова. Прав тот, кого сильна рука, а неплохо получается. Такими темпами, еще лет через 100-200, стану настоящим поэтом. Плавным движением поднимаюсь из позы лотоса на ноги, что стало причиной появления ряби мелких волн на поверхности маленького круглого озера, выбранного для тренировки контроля внутренней энергии. Ки, разумеется, совсем не чакра, но раз уж с ее помощью мне удалось восстановить навыки стеной и потолкохождения, укрепления кожи и приемы рукопашного стиля хьюг, то нет никаких причин не пойти дальше. Тем более, техника хождения по воде не столь уж уникальна и, судя по записям из храмов огня, в том или ином виде изобреталось множество раз. Но каков был эффект при первых попытках ее применения? Пар, поднимающийся вокруг моих ног, словно бы от Наруто под действием чакры девятихвостого. Однажды я уволю всю охрану, бормочу себе под нос негромко, но благодаря ночной тишине мои слова разносятся довольно далеко. Лунный свет отражается от оголенного торса, из-за чего я должен смотреться довольно эффектно, в особенности на фоне вновь ровной глади озера и невысоких деревьев, высаженных на берегу. Широкие штаны, удерживающиеся при помощи белого пояса, являющиеся единственным моим элементом одежды, благодаря пропитывающей их нейтральной силе остались сухими, что не может не радовать. Все же было бы обидно встретить очередных убийц, выглядя так, будто бы от страха обделался. Не стоит быть к ним столь суровым. Хозяин Зука, выходя из-за деревьев на импровизированный пляж, заявил высокий мужчина в плотном даже на вид черном комбинезоне, с синей маской в виде лица демона, от которой к баллону за спиной тянется гибкая трубка. Те из них, кто сумели заметить наше появление, честно пытались нас остановить. Не их вина, что столичные покорители огня не имеют опыта борьбы с настоящими мастерами покорения земли и воды. Кажется, такого в мультфильме точно не было. Эй, какого биджу меня приходит убивать профессионалы? Откуда они, вообще, берутся в этом мире? Вы меня убедили. Не буду их наказывать, слишком серьезно, нацепив на морду лица самое надменное выражение, скрещиваю руки на груди и разгоняю ки в теле до предела. И кто же вы такие? Тем временем озеро оказалось полностью окружено девяткой бойцов в аналогичной первому заговорившему униформе. Впрочем, насколько мне позволяет судить ущербная сенсорика, где-то неподалеку находится еще минимум три источника тепла, являющиеся людьми. «Сожалею, но мы не оставляем свидетелей», — изобразил печаль голосом подражатель Дарта Вейдера. Уж больно похоже его дыхание на то, что подкидывает память из первой осознанной жизни. «Из уважения к вам представлюсь, капитан отдела ликвидации Дайли. Прямо какая-то вселенская несправедливость. У землероек больше земли, больше подданных, крупнее столица, и даже спецслужбы лучше, чем у меня», — досадливо дергаю уголком рта. «Не считайте, что глупо вот так разбалтывать секретную информацию лидеру враждебного государства. Можете утешать себя тем, что у вашего народа выше уровень патриотизма и лучше развиты технологии», — посочувствовал убийца. «Что же до разбалтывания информации? Опыт мне подсказывает, что мертвецы отлично хранят чужие тайны. Совершаю рывок, пытаюсь совершить рывок, но осознаю, что не могу пошевелиться. Тем временем мои ноги погружаются в воду, а вокруг озера начинает стремительно подниматься стена, чтобы сомкнуться куполом над моей головой. В голове начинают лихорадочно метаться мысли, а затем изо рта вырываются слова. «Магия крови, ваша осведомленность впечатляет и подтверждает верность решения об устранении», — отозвался собеседник, когда над моей головой купол почти сомкнулся. «Госпожа Хама согласилась помочь нам, когда узнала, что мы собираемся убить самого хозяина огня. Благодаря нашим методикам и особым лекарствам ее дар вышел на новый уровень, но, к сожалению, нагрузка на организм слишком высока. Таким образом, она не переживет этот рассвет, но умрет с улыбкой на лице, зная, что отомстила за всех своих соплеменников, лишив царства огня единого правителя. Мы же поможем вашим сестре и дяде начать гражданскую войну за престол, в процессе которой будет разрушено все, что уже построено и потеряно захваченное вами. Басингсе искренне благодарит вас за то, что вы убрали царя Буми из числа тех, кто мешали объединить государство в единый монолит. С последними словами убийцы каменная сфера сомкнулась, оставляя меня в тишине и темноте, тогда как вода поднималась все выше и выше, видимо, отверстия, чтобы выходил воздух, все же где-то остались. Можно было бы порассуждать над тем, что я сам виноват в нынешней ситуации из-за того, что не держал усиленную охрану днем и ночью, не разобрался с сумасшедшей старой ведьмой, сбежавшей из тюрьмы для магов воды, не напал на Басингсе сразу после захвата Амашу. А еще, меня пытаются убить классические злодеи, предпочитающие рассказать свои злобные планы до того, как покончить с противником. Да, впрочем, учитывая наличие мага крови на их стороне, это почти оправдано. Почему Хама не была мной найдена раньше, чем это сделали Дайли? Сперва я о ней забыл, все же мультфильм был просмотрен мной даже не в прошлой, а позапрошлой жизни, от которой нынешнего меня отделяют весьма долгие и не слишком спокойные годы. Потом же ее попросту не нашли. Все же эта женщина далеко не подросток, что будет бравировать своей силой направо и налево. По меркам скрытого листа ей можно было бы дать звание боевого джонина даже без учета улучшенного генома, пусть и лишь в областях ниндзюцу со скрытностью. Гордый дракон забылся и утопает в болоте. Какая досада. Вода уже добралась до шеи и коснулась подбородка, что заставило закрыть глаза и глубоко вдохнуть. Уж не знаю причины, почему меня не решили обездвижить и убить более классическим способом, но тем хуже для землероек. Недооценка противника – самая главная ошибка любого шиноби, и это значительно роняет Дайли в моих глазах как профессионалов своего дела. А ведь обездвижив меня, после чего припечатав двумя булыжниками с разных сторон, они бы поставили точку в противостоянии. Но зачем-то их лидер начал злорадствовать, а потом и придумал использовать водную тюрьму для утопления. Возможно, мои дорогие невидимые и неслышимые друзья, я просто не понимаю тонкую иронию происходящего. Хозяин огня, в собственном саду утопленный в озере, это ведь должно быть символично, а ведь провернуть такое малыми силами можно только в случае, если охрана полностью нейтрализована, что вряд ли под силу одной старушки, какими бы способами ее силу не увеличили. Чакра земли, расположенная в основании позвоночника, блокируемая страхом, откройся, ибо самый жуткий мой кошмар, Итачи, был мной побежден еще в прошлой жизни. А еще я не боюсь потерять себя, ибо кем бы мне ни довелось стать в будущем, это будут проблемы будущего меня. Чакра воды, расположенная в крестце и блокируемая чувством вины, откройся, ибо я делаю все, что от меня зависит, чтобы мир стал лучше. А события, на которые уже не могу повлиять, не должны мешать мне идти вперед. Чакра огня, находящаяся в животе и блокируемая чувством стыда, откройся, ибо каждое принятое мной решение было, есть и будет частью меня, ибо правильные или нет, они мои, и точка. Чакра воздуха, расположенная в сердце и блокируемая скорбью, откройся, ибо я знаю, что смерть – это лишь начало нового приключения полного забот, обязанностей и ответственности. На замену хорошо знакомому старому всегда приходит что-то новое, и те, чье мнение для меня действительно важно, не хотели бы, чтобы я наматывал сопли на кулак. Чакра звука, расположенная в горле и блокируемая ложью, откройся, ибо я, маг-перерожденец-эгоист, который понимает, что не понимает многого, а потому и не забивает голову высокими материями. Чакра света, расположенная в центре лба и блокируемая иллюзиями, откройся, ибо я, Учиха Саске, и мне ведомо, что весь мир – это субъективное восприятие индивида комплекса объективных факторов. Чакра мысли, расположенная на макушке головы и блокируемая земными привязанностями, откройся, ибо у всего есть начало и конец, а потом и новое начало, и когда придет время, я уйду из этого мира без сожалений. Ощущение огненного водоворота, зародившегося чуть пониже спины, а затем мощным потоком устремившегося вверх, напоминало открытие восьми врат, но в то же время радикально отличалось от этого процесса, ведь раскрытие чакр для жителей этого мира тяжелый, но естественный процесс, в то время как 8 тенкицу, ограничивающих потоки чакры внутри тела шиноби, это предохранители, предназначенные для сохранения жизни пользователя. Моя ки вмиг стала более пластичной, а вместе с тем к ней через голову, словно втекая через воронку, начала примешиваться сила Вселенной. То, что раньше казалось удивительным и невозможным, превратилось в простое и понятное, будто бы я был лягушкой, все это время сидевшей на дне колодца, которую подняли в ведре и позволили увидеть окружающий мир под новым углом. Так вот ты какое, настоящее синдзюцу, резко выпускаю жар всем телом, отчего вода внутри каменной тюрьмы вскипает и обращается паром, который расширяется и разбрасывает куски импровизированной скорлупы в стороны. Несмотря на то, что пространство скрыто густым туманом, стремительно охлаждающимся на открытом воздухе, я вижу 11 человек, предположительно, мужчин, а также пожилую женщину, испуганно вскинувшую руки в защитном жесте, чтобы на водный купол принять удар осколков камня. Из стоп моих ног бьет реактивная огненная струя, на которой меня поднимает все выше и выше, позволяя зависнуть над облаками пара. С легким сопротивлением развожу руки на максимальную ширину, а затем воздеваю вверх и заставляю ки, вырывающуюся через пальцы, принять природу молний, вспыхнувших яркими разрядами белого цвета. Тем временем дайли поднимают куски земли, принимающие форму огромных перчаток, собираясь отправить эти снаряды в меня. Поздно. Абсолютная власть. Первая молния, не встретив на своем пути сопротивления, попала прямо в грудь пожилой женщины, на чьем лице до самого последнего мгновения сохранялось выражение напряжения и упрямства, будто бы она не хотела признавать своего поражения, а после этого дуги разрядов стали бить в другие живые мишени, попутно взрывая каменные глыбы, коими они пытались прикрываться. Трое дайли не сумели сбежать, а вот остальные, возглавляемые злорадствовавшим болтуном, буквально нырнули в землю, демонстрируя неплохие навыки подземного плавания. Со стороны дворца стали приближаться гвардейцы, оглашающие пространство криками, полыхающие языками магического огня, коим разбрасывались словно в попытке продемонстрировать активную деятельность. А вот стражи в парке, по крайней мере, живой, мне почувствовать так и не удалось. Похоже, мои действия спровоцировали противодействие со стороны главного противника. И все же непонятно, что им мешало схожим образом поступить раньше. Или же их вправду устраивало Зейнатроне, а мои выкрутасы испугали. Медленно и осторожно пригрязившись, все же озеро превратилось в грязную лужу на дне ямы. Выхожу из просветленного состояния и тут же хватаюсь за голову, при этом едва не упав мордой в грязь. Тело чувствуется слабым, руки-ноги дрожат словно у чемпиона мира по литерболу, перед глазами мерцают цветные круги, а в уши словно бы ваты набили. Хозяин Зука, господин, оцепить парк, обыскать каждый куст, бросить в темницу и допросить с пристрастием. С усилием выпрямившись, смахиваю с лица капельки крови, выступившие из носа из-за перенапряжения. Вернув себе пристойный высокомерный вид, холодным взглядом одариваю спустившихся в яму гвардейцев, проворонивших нападение на своего подзащитного прямо в центре столицы. На небе же продолжает сиять полная луна. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 8. Примечание к части. Я несколько раз переписывал эту главу, и все равно недоволен. Жду ваших отзывов. Столица царства огня. Прекрасное место. Жерло огромного потухшего вулкана образует собой чашу, стенки кои служат естественной преградой как для непогоды, так и для нападения врагов, если те не владеют покорением земли. К сожалению для меня, ну и моих безопасников за компанию, не только же моя голова болеть должна, да или как раз относится к той категории недоброжелателей, которым каменные земляные преграды не помеха вовсе. Учитывая же то, что под столицей находится лабиринт как естественных, так и искусственных пещер, нужно изобретать бетон и залить все эти кротовые норы к аватаровой матери. С момента памятного покушения на мою скромную персону прошло полгода, которые были заполнены диверсиями и беготней. Лично на меня покорители земли больше не нападали, но вот устраивать подкопы с целью обрушения колонн, зданий, заводов и верфей им никто не мешал. Маги огня же прибывали на место событий уже к шапочному разбору, что не могло не расстраивать владельцев порушенного имущества. В результате всех этих действий Дайли, оставшаяся на островах аристократия, стала требовать решительных действий против Басингсе. И я, несмотря на свои изначальные планы по погашению конфликта и ослаблению царства огня путем создания государства из колоний, в общем-то уже и не против того, чтобы лично отправиться в крупнейший город мира и обнять за шею тамошнего министра культуры. Почему же мы до сих пор не выдвинулись в решительное наступление на оплот власти бесчеловечных спецслужб, работающих в стиле не к ночи упомянутого корня? Первые диверсии Дайли провели именно против нашего воздушного флота, логично посчитав его наиболее опасным в складывающейся обстановке, в результате чего дирижабли пришлось строить заново, да еще в условиях постоянных нападений. Порой мне кажется, что проще было бы самому проникнуть в Басингсе и найти главного гада, а не пытаться действовать как глава государства. В конце концов в мультфильме Азула так и поступила. И все же, мои дорогие несуществующие собеседники, как гласит древняя мудрость, нет худа без добра. Несмотря на то, что трон под моим седалищем стал слегка покачиваться, причиной чему стали финансовые убытки владельцев производств, это же позволило принять беспрецедентные меры безопасности. Из колонии в метрополию были перевезены отобранные тайной полицией покорители земли, выросшие уже под властью хозяина огня. Кого-то сверхсильного среди них, разумеется, нет, но вот обнаруживать полости в земле, а также определять вибрации при использовании местного аналога подземного плавания они умеют. Лояльность же обеспечивается, во-первых, золотом, во-вторых, напарниками, в-третьих, воспитанием. Не хватает тут обученных медовых кунайчи. Приходится персонал из борделей для аристократов набирать. Но есть и насквозь хорошие новости. Инженеры, работающие над летательными аппаратами тяжелее воздуха, наконец-то построили рабочий планер. Машинка состоит преимущественно из дерева, работает на спирту. Как тут не вспомнить про подводную лодку, работающую на водке. Хе-хе-хе. Даже жаль, что из местных никто шутку не поймет. Сейчас в проекте находится грузовой биплан, который сможет взлетать с поверхности воды, как и садиться на снег. Все же сколь бы ни печально было это признавать, но даже с применением магии дирижабли значительно уступают самолетам в скорости, хотя все еще превосходит в грузоподъемности. Впрочем, они еще долго будут более комфортными для долгих путешествий. Хозяин Зука, в тронный зал, где я провожу время за выслушиванием очередных послов-просителей-жалобщиков, вошел мужчина в мешковатом красно-черном одеянии, красующийся лысый как шар для боулинга головой и роскошной седой бородой, которой какой-нибудь гном бы позавидовал. Срочные новости. И почему я раньше не подумал о том, чтобы изобрести боулинг и бильярд? Не в первый же раз вижу лысину этого жреца. Оставьте нас, произношу максимально величественным, раскатистым, благодаря напитке голосовых связок ки голосом. Но как же мой корабль? Попытался возмутиться невысокий толстячок, являющийся торговцем из Юдая, но двое гвардейцев тут же подхватили его под руки и потащили к выходу, где уже скрывались чиновники и военные. Я внимательно слушаю вас, наставник, не вставая с трона слегка наклоняю голову, одновременно демонстрируя свое превосходящее положение, а также уважение к старику, взявшему на себя основание НИИ. Моими братьями были проведены расчеты. Через 2 года и 3 месяца вернется комета Сазина, позволившая вашему благородному предку одолеть народ воздушных кочевников, заявил мужчина, извлекая свиток из правого рукава своего одеяния. Здесь указаны точные даты как самого явления небесного тела, так и солнечного затмения, которое произойдет незадолго до этого события. Учитывая тенденцию активности магов Земли, я посчитал эту информацию достаточно важной, чтобы лично доставить ее вам. Солнечное затмение, вроде бы именно во время него Альянс Аватара пытался победить Азея в мультфильме. Интересно, открытые чакры как-то помогут противостоять этому явлению, и почему то, что солнце скрывается за горизонтом, просто ослабляет покорителей огня, а то, что его заслоняет луна, лишает сил. Не иначе как конфликт сил из-за духов. Вообще, насколько мне удалось понять из лекций жрецов, а также собственных экспериментов и изучения предоставленных свитков, нынешняя магия не является естественной для человека. Впрочем, об этом можно было догадаться уже исходя из легенд о львах-черепахах, ну и благодаря аватару, на пике сил становящемуся ультимативным оружием. Сам процесс получения доступа к стихии происходит из симбиоза. Человек жертвует ки-духу, в нашем случае, Агни, ну или его родственникам, в ответ на что его награждают даром. Потомственные покорители приобретают сродство еще в чреве матери, а вот уровень сил у них зависит от генов обоих родителей. Этим объясняется то, что у одного губернатора в старой колонии царства огня, который женился на аристократке из народа земли, родилась дочь с силой Геомонта. Всегда ли соблюдается такая закономерность? Если отец – покоритель, а мать – нет, то есть варианты. Ребенок может получить посвящение одному из двух духов. Та же ситуация в случае, если оба родителя не являются покорителями. Однако же, если мать одаренная, то вариантов практически нет, а встречающиеся исключения – это лишь подтверждение правила. К чему я вспомнил о наследовании склонности к магии? Просто мне вспомнилось, что в одной из серий мультфильма некий адмирал, коему уже никогда до таких высот не подняться, додумался убить духа, воплощающего силы луны и покровительствующего магом воды. Опустим то, что этим действием он мог спровоцировать возникновение штормов во всем мировом океане, что для островного государства смерти подобно, а вспомним о влиянии самого спутника планеты на одаренных. Луна излучает некую энергию, входящую в резонанс с силами покорителей воды. Благодаря этому старушка Божий одуванчик едва не утопила меня в пруду, лишив возможности хотя бы пальцем пошевелить. Во время же солнечного затмения спутник планеты отбрасывает тень, а следовательно, создает зону, в которой солнечная энергия не попадает на Землю. Логично, но почему тогда другие источники огня не помогают справиться со слабостью? Мы ведь в прямом смысле на вулкане сидим. Пусть он и потухший. Кому еще известна данная информация? Подавшись вперед, вонзаю испытующий взгляд в старика, на лбу у которого выступили бисеринки пота. «Мои ученики, хозяин Зука», — все же ответил мужчина. «Они будут молчать, клянусь вам. Он считает, что я их убить прикажу. Как глупо. Будто бы только у нас есть обсерватория, чтобы следить за небесными телами. Очень плохо», — вновь откидываюсь на спинку трона. «Мне нужно, чтобы эта информация оказалась у всех лордов, генералов и адмиралов. Наши враги, коли у них имеются мозги, наличие которых они демонстрируют в последние годы, так или иначе узнают о моментах как нашей величайшей слабости, так и пика могущества. А потому, господин Хао, мы должны начать принимать меры противодействия уже сейчас. Вы, несомненно, правы», хозяин Зука, с явным облегчением отозвался жрец огня, склонившись в поклоне. «Ваша мудрость не знает границ, а красота потрясает сердца. Знаю-знаю». Входные двери распахнулись, вызвав поднятие левой брови у меня и недовольный взгляд со стороны выпрямившегося жреца Агни, но молодой гонец этого будто бы и не заметил. Подбежав на положенное протоколом расстояние, он упал на колени и, задыхающимся голосом, объявил: «Хозяин Зука, глаза статуи аватаров в храмах загорелись. Меня отправили к вам с сообщением». Аватар пробудился, чувствую, как губы изгибает улыбка, а пламя за спиной, подчиняясь моему настроению, вспыхнуло ярким белым светом, взметнув языки к самому потолку. «Именно так, хозяин Зука», — отозвался гонец. «Но, как же?» Старик растерянно моргнул, посмотрел на меня, вновь моргнул. «Как же?» «Любопытно. Он считал меня аватаром? Вряд ли. В конце концов, у жрецов должен быть способ определять подобное. Ведь надо мной еще до пробуждения памяти проводились какие-то ритуалы. Наверняка среди них были и манипуляции, должны выявить аватара. В конце концов, стрелок-то у меня нигде нет. «Что-то не так, господин Хао?» Вежливо интересуюсь у старика, явственно вздрогнувшего от моего тона. «Нет-нет, хозяин Зука», — зачастил старик. «Могу ли я идти? Я не смею более отвлекать вашего внимания. Ступайте», — благосклонно кивнув, добавляю чуть требовательно. «Не забудьте передать свиток моим помощникам. Информация о комете и затмении должна быть распространена немедленно. Как прикажете, хозяин Зука», — обладатель шикарной бороды поклонился, после чего поспешно удалился из тронного зала, оставив меня наедине с гонцом, так и не поднявшимся с колен. Не отправить ли мне дорогую сестрицу на поиски аватара? Обучение у мастера меча отточило ее навыки боя, да и помогло взять под контроль свой характер. Наблюдатели даже говорят, что она стала более гибкой в общении. Только вот не будет ли это перебором для молодого монаха? Его Изука из мультфильма несколько раз едва не убил, а тут Азула, прошедшая дополнительный курс подготовки. Нет, все же позволю ей самой сделать выбор. Похоже, пора форсировать планы, опустив взгляд на подчиненного, коротко приказываю. Встань, назовись, лейтенант Лилу, хозяин Зука, необычно высоким голосом отозвался парень. Лилу, ты, совершенно случайно, незамаскированная девушка, насмешливо прищуриваю глаза, но вижу, как лицо собеседника краснеет, а взгляд начинает бегать из стороны в сторону. «Серьезно? Может, тебя еще Мулан зовут?» «Нет, хозяин Зука», — собеседница сглотнула. «Лилу, это мое настоящее имя». «Ну и слава Агни», — поудобнее устроившись на троне, взмахом руки отпускаю девушку. «Позови моих помощников, у нас появилось много срочной работы». Примечание к части. «Всем добра и здоровья, Амак, огонь, вода и другие народности 9». Примечание к части. Я всего дважды видел рассказы, в которых главные герои поступали схожим образом. Приятного чтения. Вечер, озеро, деревья вокруг. Знакомая обстановка. Однако же, мои несуществующие друзья, в этот раз я нахожусь не в дворцовом парке в столице, хотя архипелаг царства огня так и не покинул. Занесло же меня и полторы дюжины верных гвардейцев в место, известное как Долина Забвения, что является местом проживания могущественного духа по имени Мать Лиц. Пришло и мне время встретиться с могущественным потусторонним существом, а то уже который год обитаю в этом мире, но с мистическими обитателями как-то судьба не сводила. В моем государстве все хорошо, благодаря покорителям земли, работающим сенсорами, заменяющими сигнализацию против диверсантов, нападения на заводы и прочие объекты инфраструктуры почти прекратились, а воздушный флот стремительно комплектуется. Таким образом, мой безумный, но гениальный план постепенно движется к своему завершению и, даже если сегодня меня ожидает неудача, на итоговом результате это скажется незначительно. На семейном фронте все неоднозначно. Дядя, с каждым днем все более уверенно чувствующий себя на должности хранителя огня в колониальной части государства, наконец-то женился, но сделал это с помпой и скандалом. Уже не первый месяц сотрясающим высший свет. В чем же причина возмущения дворянства? Дело в том, что Эйра выбрал себе в жены женщину из царства земли, что является сильной покорительницей, ведущей свою династию от какого-то аватара-аристократка и просто богатой особой. Джия, настоящая красавица 30 лет, сумевшая подмять под себя торговлю небольшого города на территории, контролируемой царством огня, стала компромиссным вариантом для моего дядюшки. У нее достаточно много связей в самых разных кругах. Она способна сама за себя постоять в случае нападения, что и сделала с подосланными убийцами прямо перед свадебной церемонией. На нее нет влияния ни у одного из колониальных лордов, что хоть и уважают дракона Запада как опытного и умелого командующего, сами являются военными с прочно вбитой в головы дисциплиной, но не могут не попытаться интриговать и пропихнуть в жены второго после Зука человека страны своих дочерей и племянниц, а то и внучек. С новоявленной родственницей я увиделся только один раз, когда явился в резиденцию Эйра в гневе великом, дабы высказать свое высочайшее неудовольствие. Женщина меня встретила довольно прохладно, хоть и не проявила какой-то неприязни, честно сообщила о договоре и том, что любви между ними нет, ну и, в довершение беседы, принесла клятву верности. На свадьбе мне погулять так и не довелось, так как мое отбытие произошло в тот же вечер, что стало причиной хождения слухов об охлаждении отношений между мной и дядюшкой. Впрочем, умеющие думать отметили, что дракон Запада не был лишен своего поста, да и даже выговора на официальном уровне не получил, и треснул мирно пополам, дымит разлом, брызжет слюна, идет борьба козла со ослом. Пожалуй, преозаиподобный союз стал бы политическим самоубийством. Все же родитель придерживался крайне радикальных взглядов, из-за чего даже в колониях покорители земли не могли поступить в армию. Сейчас же, невзирая на действия Дайли на архипелаге, у нас есть целый лорд провинции, еще недавно носивший титул царя земли. Ну а если кому-то что-то не нравится настолько, что он спать от возмущения не может, то дракон Запада готов принять вызов на Агникай, чтобы объяснить желающим свою точку зрения на попытку влезть в его личную жизнь. В споре используются такие аргументы, как дыхание дракона, молнии, все еще крепкие кулаки. С высокой долей вероятности наследник Ира будет покорителем земли, что станет проблемой после гибели его отца. Впрочем, ни дядюшку, ни его новую жену я дураками не считаю, а потому уверен в том, что они сумеют подготовить почву для своих потомков, чтобы им не пришлось сталкиваться с мятежами и прочими глупостями. С другой стороны, если меня все же свергнут, то у новой ячейки общества могут появиться неожиданные перспективы. Свадьба моего родственника подняла волну в высшем обществе царства огня. О том, что творится в царстве земли, приходится судить по крайне скудным доносам, но и тамошние сановники оказались впечатлены. Дворяне, осознавшие пугающую перспективу лишиться возможности связать свои семьи с правящей династией через брак, тут же удвоили интенсивность пропихивания своих дочерей и сестер внучек на самые разные должности от служанок, что должны прислуживать лично хозяину огня, до личных писарей. Лилу, оказавшаяся дочерью бывшего военного, почти разорившегося мелкого аристократа, что решила попытаться построить военную карьеру, маскируясь под мужчину, хотя женщин в нашу армию вполне принимают, после раскрытия своей тайны стала примером для подражания. Дворяне решили, что это ее отец попытался провернуть интригу с пропихиванием дочери мне под бок, а ведь он искренне считал, что она учится в школе для благородных девиц. Не то, чтобы вся эта суета доставляла так уж много неприятностей, но когда на должность телохранителя хозяина огня приходит пробоваться девочка 14 лет, магию изучавшая только для развлечения, а боевыми искусствами занимавшаяся едва ли месяц, желание приложить ладонь к лицу становится почти непреодолимым. При этом о растущем количестве покушений на мою жизнь всем известно, ну или хотя бы тем, кто интересуется темой всерьез, из-за чего столь гениальные решения видятся не иначе как попытки изощренного убийства наивных девчонок. Возвращаясь к другим новостям, касающимся моей семьи, следует сказать, что Азула сбежала. Представленные присматривать за ней шпионы опростоволосились, так что если бы не мы и Тайли, то принцесса царства огня имела все шансы затеряться на просторах мира, так как за время ученичества у мастера меча научилась отлично маскироваться и общаться с простолюдинами. Можно было бы объявить ее в розыск, ну или отправить по следу собственных агентов, но все это было бы пустой тратой времени. Сестренка с подругами доказали, что обладают навыками не просто выживания, а обеспечения достаточно комфортной жизни на дикой природе. Если же им на пути встретятся разбойники, то мир их праху. Тем более догадаться о том, кого они отправились искать, не так уж и трудно, и для этого не нужно быть Шерлоком Холмсом, Брюсом Уэйном или другим гениальным детективом. А вот искать аватары я приказал, но без огонька. В конце концов, имея пару друзей из южного племени Воды, которые точно расскажут ему о зверствах народа огня и лично его правителя, рано или поздно он сам придет нести добро и причинять справедливость. Добро наносить, да ласкам подвергать. Хе-хе-хе, чур меня. Чур, рябь, расходящаяся кругами по воде, привлекла мое внимание и заставила вынырнуть из воспоминаний. Тут же поднимаюсь на ноги и подхожу к краю озера, чтобы увидеть, как из него медленно и величественно появляется озерная фея, известная в этом мире как Мать Лиц. Высокая и изящная фигура, облаченная в длинное закрытое платье, неподвижная маска идеальной женщины средних лет, одновременно совмещающая в себе черты неувядающей красоты, мудрости и родительского снисхождения к ребенку, вечно устраивающему какие-то шалости. Вот это меня приложило. «Приветствую вас, леди», изображаю поклон младшего старшей, даже не пытаясь демонстрировать норов, во-первых, глупо, во-вторых, опасно. «И ты здравствуй, несчастное дитя», мелодично отозвалась женщина, неторопливо зашагав прямо по воде в мою сторону. «Не такой уж я и несчастный, сам не знаю, почему, но негромко возражаю духу, само присутствие которого вызывает ощущение накатывающего спокойствия. Не ты ли вынужден просыпаться в моменты наибольшей душевной боли своих перерождений, «Мальчик, не тебе ли приходится переживать их страдания, жить с их проблемами и пытаться справиться с душевными травмами?» Остановившись на расстоянии шага, озерная фея протянула руку и кончиками пальцев коснулась моего подбородка, чтобы мягко заставить поднять голову и посмотреть в светящиеся холодным светом глаза идеальной, неподвижной маски. «Я готова исполнить твое желание, принц Зука, лишь одно желание. Так что, дитя, выбирай с умом. В моих силах исправить то, что было сломано твоим братом. Я могу избавить тебя от воспоминаний, продолжающих терзать твой разум и мешающих обрести покой. Я смог открыть все чакры, вновь возражаю, намекая на то, что справился со своими внутренними демонами. Путь шиноби – это путь обмана». Так, наклонила голову возвышающаяся надо мной фигура. «Ты далеко продвинулся по этой дороге и сумел добиться немалых высот мастерства, но я не буду тебя винить или убеждать в своей правоте, дитя. Какое твое желание? Помни, я вовсе не всемогущее существо, так что не могу даровать тебе власть над миром или воскресить погибших. А жаль, насколько проще все бы стало. Глаза, произношу неожиданно пересохшими губами. Ты можешь вернуть мои глаза, чтобы они работали на ки?» Переместив свою ладонь с моего подбородка на щеку, собеседница внимательно всмотрелась в мое лицо, словно бы старалась его запомнить таким, какое оно есть. Затем ее рука, мягкая, но удивительно холодная, проскользила по верхней половине моей головы, и тут же глазницы взорвались острой болью, заставив зажмуриться и почувствовать, как слезы стекают по щекам. Мне пришлось стиснуть зубы и задержать дыхание, чтобы сдержать рвущийся из горла крик, а пальцы матери лиц тем временем стерли влагу с моей кожи и отстранились. «Надеюсь, маленькое искалеченное дитя, ты все же обретешь свой покой, так или иначе», — в голосе собеседницы промелькнула жалость, а затем я ощутил, как она отходит обратно на середину озера. «Прощай, принц Зука, надеюсь, что нам больше никогда не доведется встретиться». «Эх, обидно, а ведь так хорошо общались», — усмехаюсь уголками рта, после чего подношу руки к лицу и подушечками пальцев прикасаюсь к сомкнутым векам, чтобы помочь им раскрыться. Ответом мне была тишина, а когда я все же открыл глаза, то поверхность озера уже была зеркально гладкой, отражающей вспыхнувшие на небе первые звезды. Впрочем, несмотря на наступившую ночь, у меня не возникло ни малейшего труда, чтобы разглядеть деревья на противоположном берегу, буквально отпечатывая в памяти каждый отдельный листочек. Подавшись вперед и наклонившись над водой, чтобы всмотреться в собственное бледное лицо, вижу все те же янтарные глаза, которыми обладал Зука с рождения. Впрочем, следы крови на щеках показали, что боль, как и вся встреча с матерью лиц, мне вовсе не приснилась, а потому сосредоточиться и направить ки в глаза. Вот так, тут же и без того яркий мир окрасился дополнительными цветами, а в глазницах моего отражения вспыхнули алые радужки с тремя запятыми в каждом глазу. Шаринганы, словно сухой песок, поглощающий воду, стали впитывать мою внутреннюю энергию, а отметины полностью развитого дадзюцу принялись вращаться вокруг узких точек зрачков. Попытка пробудить высшую форму провалилась, словно бы у меня никогда ее и не было вовсе. Новое тело, новые глаза. Логично, что и уникальная способность у них будет иной. Хотя, странно, что вместо второго шарингана мне не был дарован чудоглаз с урезанными функциями шаринган бейкугана. Ну да я буду последним, кто станет на это жаловаться. Губы сами собой растянулись в счастливую широкую улыбку, а предвкушение того, что можно будет сделать при помощи старой новой силы, заставило прищуриться, словно кот, добравшийся до стратегических запасов сметаны. В таком виде я и обернулся на звук шагов, донесшихся из леса позади. Хозяин Зука, гвардейцы, секунду назад едва ли не бежавшие, проламываясь сквозь густые заросли, резко остановились, выпучили глаза и побледнели, словно призрака увидели. «Вы в порядке? Лучше, чем когда-либо прежде», — отвечаю солдатам, после чего возвращаю на лицо надменное и невозмутимое выражение, чтобы отдать приказ. «Передайте приказ готовить дирижабль. Мы отправляемся на остров Солнца. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 10. Примечание к части. Приятного чтения. Турум, ту-ту-туру-турум, ту-ту-туру-турум, ту-ту-туру-ту». Поправив на себе сбрую полетного комбинезона, разработанного лучшими специалистами царства огня, вынужденными проверять свои теории на собственной шкуре, будучи сброшенными с борта дирижабля, к их счастью, над водой, уверенным шагом выхожу на верхнюю палубу солнечного скитальца, по иронии судьбы летящего в свете воцарившейся на небесах луны. Члены экипажа, как и взятые с собой на операцию гвардейцы, проводя последнюю проверку снаряжения, носятся туда-сюда в неком подобии упорядоченного хаоса. При желании в их перемещениях можно было бы увидеть систему, но, мне лень, возвращение Шарингана, в двух экземплярах, как и утрата безымянного чудоглаза взбудоражили меня настолько, что весь прошлый день прошел будто во сне. Сейчас же, когда маленький флот из трех летающих кораблей приближался к острову Солнца, очертания коего уже видны на горизонте благодаря серебряному свету, мои эмоции значительно ослабли. Сильнее всего меня сейчас переполняет предвкушение встречи с существами, сама мысль о которых будоражила разум еще в самой первой осознанной жизни. Драконы, сказочные, магические монстры, в большинстве историй описываемые как древние и мудрые, прекрасные в своей смертоносной красоте чудовища. Где-то они помогали героям, где-то их повергали ради спасения принцесс королевств, а иногда их делали друзьями-спутниками, воспитанниками людей-эльфов других двуногих. Ах, слышишь, как бьется сердце. Одной из первых взрослых книг о драконах, прочитанных мной в первой осознанной жизни, была сага о копье. Смелый рыцарь без страха и упрека, который заставил бы Артура Пендрагона уважительно склонить голову. Гордый, но честный и благородный Минотавр, до последнего исполнявший взятую на себя клятву. Серебряная драконица, раз за разом вытаскивавшая главного героя из передряг, а в конце и отдавшая жизнь в сражении против богини тьмы, оставили на разуме впечатлительного ребенка неизгладимый след, вознеся воображаемую планку личностных качеств на недостижимую высоту. Кто в детстве не мечтал стать смелым и благородным рыцарем, верхом на драконице, вершащим судьбы мира? Ха! Только вот вместо героя я стал магом-шпионом-убийцей, царем-тираном, ведущим войну против всего остального мира, готовым пойти на многое ради достижения собственных целей. И даже сейчас, находясь на пороге встречи со сказочными персонажами, невзирая на всю прошлую жизнь и обладание настоящей магией, не утратившими своего волшебства в моих глазах, подсознательно я готов пойти на самые радикальные действия. Что сказал бы тот мальчик, упоенно глотающий книги страница за страницей, если бы мы, как в фильме про Рождество, встретились в каком-нибудь туалете аэропорта? Хозяин Зука, гвардия готова к исполнению миссии, обратился ко мне капитан отряда специального назначения. Желаете что-нибудь сказать бойцам?